В хронике нет времени на долгие раздумья. Сюжет о раннем севе, по едва только угретой солнцем земле, старился и становился не нужен за какую-нибудь неделю. А нужен становился сюжет о первых всходах. Но и он недолгий был жилец на этом свете. Уже требовался сюжет о воде, о поливе. И так ото дня ко дню, вслед за трудом людей, если то была хроника, настоящая хроника, а не какая-нибудь липа. Вместе с Леонидом просмотровым были режиссеры и операторы хроники Иван Меркулов, тот, что был красив, как Мажухин, Андрей Фролов, человек на редкость молчаливый, ушедший в себя, но только не на экране. На экране его сюжеты немедленно узнавались, они были лучшими, в них светился ум, уважение чувствовалось к людям, которых снимал оператор, к их жизни, труду. Был в зале и Илья Зотович Бочков. Он так и не уехал в Красноводск. Приказ о выговоре ему за недисциплинированность, вывешенный на всеобщее обозрение, уже повыцвел, как и всякая бумажка под туркменским, хоть и весенним, но пронзительным солнцем. О приказе уже все забыли, и Бочков сейчас в зале как бы негласным был председателем. Решал вроде бы Галь, но последнее слово всегда оставалось за Бочковым. Шутка ли, человек работал на студии со дня ее создания, а до того, а еще раньше. Словом, хоть он и не был туркменом, но породнился с туркменской землей, седым стал, живя тут. Бочков всего этого, конечно, сейчас не говорил, об этом и так все знали, Бочков только изредка вставлял замечания, но в голосе его, в уверенном тоне и даже в том, как он похмыкивал и покряхтывал, звучала святая вера скромнейшего этого человека в непререкаемость своих слов.